Глава 5. Андрей. Как бы мне не хотелось отдалить момент отправки нашего клана к легендарному данжу, но, увы и ах, подобной роскоши у нас не было. К тому же Вальдемар буквально на следующий день после собрания глав драконов заявил о том, что он готов открыть для нас портал в Антарктиду. Естественно, добавив, что ждать он не будет. И у нас сутки на сборы, а после или мы улетаем с его помощью, или добираемся, как хотим, сами. Мне же стало любопытно, а откуда у него вообще координаты Антарктиды? Где он их взял? Ответ, который он озвучил, мол, он очень много путешествовал в свое время, лично меня не удовлетворил. Как-то плохо верилось, что кто-то смог без проблем достичь настолько отдаленного материка. Меня вообще вопрос с координатами для телепортов в последнее время беспокоил очень сильно. Если смотреть на вопрос с точки зрения логики, то каким образом местные смогли пересечь океаны? Монстры никуда не исчезали, а значит, шансы доплыть от одного материка до другого практически равнялись нулю. Так каким образом Вальдемар смог добраться? По воздуху? Но и там хватало препятствий. Есть только один ответ на этот вопрос. Кто-то, скорее всего, игрок, помог местным с координатами. По-другому пояснить наличие первых точек для телепортов не выйдет при всем желании. Или же еще один вопрос. Откуда взялись морские драконы? Самое забавное заключалось в том, что Вальдемар сам не смог ответить на этот вопрос. Мол, они были всегда и точка. Но как так? Если драконов создала Лиза, и только если кто-то из драконов покидал острова без спроса, то становился диким, то откуда появились морские драконы? Или же Лиза не придумывала драконов, а просто взяла морских и создала на их основе новый вид? Такое возможно. Скорее всего, так и было. Но есть одна проблема в данных выводах. Как она смогла захватить морского дракона? Они ведь летают стаей и очень сильны. К тому же к берегу стараются не приближаться. Ладно. Все эти вопросы, как и многие другие, конечно, хороши, но у нас есть и поактуальнее проблемы. Поход в данж. С учетом ограничений нам пришлось продумывать буквально каждую мелочь. Кто, в чем и что именно понесет на себе. Да, я и Егор можем хоть 2 тонны без проблем взвалить на свои плечи. Но как с таким грузом сражаться? И это еще не весь список проблем. Ведь без магазина мы не сможем ничего докупить. То есть, что есть с собой, то и есть. Повредил комплект одежды, и все, нового не будет. Ну и главная проблема — это еда. Конечно, фамильяры действительно могут, так же, как и игроки, ничего не есть. Вот только они при этом впадали в банальную спячку. Так что это решение только на крайний случай. Если уж совсем с едой беда будет. А так решили в основном взять побольше специй, особенно соли. Допустим, мясо мы добыть сможем, а вот насчет приправ такой уверенности не было. Постепенно бытовые вопросы были решены, не без скандалов, естественно. Ибо когда у тебя в отряде такая толпа баб, то вопрос вещей с учетом лимита на их количество само собой превращается в проблему. Как это — спать и ходить в одном и том же? Как это — всего по 2 комплекта на запас? И так далее, и тому подобное. Хорошо, что в данном вопросе у нас была железобетонная оборона в лице Егора. Как самый опытный из мужской части населения, он взял на себя основные вопросы по составлению списка нужных вещей в походе. И на все истерики женской части отвечал одним и тем же. Мол, девочки, вы можете брать все что угодно, но нести это вы будете сами, и более того, норма вещей, определенная на каждого, является обязательной. Конечно, Ли и Вета захотели сами тащить то, что им нужно, но вот незадача. Кроме того, чтобы тащить груз, нужно еще и сражаться. Так что, когда Ли взвалила на себя здоровенный рюкзак почти 1 тонну весом, то хватило лишь небольшого толчка в исполнении Азрил, дабы бедная девушка превратилась в черепаху, лежащую на собственном панцире. Так что нашим чересчур хитрым девушкам все же пришлось со скорбными лицами уменьшать объем собственных рюкзаков. Шмотки шмотками, а собственная жизнь куда дороже. В итоге, только поздним вечером мы, наконец, смогли собраться все вместе на настоящее собрание. В принципе, основные вопросы были уже решены, но обсудить общую ситуацию все же стоило. Я первым делом озвучил порядок передвижения и состав прикрывающих групп. То есть, пока основной отряд тянул груз на своих спинах, его прикрывал малый отряд с минимальным грузом. Ну и потом они, естественно, менялись. Тем самым мы как бы максимально обезопасили наши вещи, и при этом у нас оставалось время освободиться от груза и вступить в бой. Была только одна проблема в данном плане — состав. Очень сложно было подобрать баланс, но я справился. Первый прикрывающий отряд состоял из слаженной четверки Ли, Лизы, Иль и Лаэль. А в качестве усиления я добавил к ним Егора с Гульзарой. Все-таки Егор на данный момент являлся единственным нашим полноценным танком. Все же я больше микс танка и воина. А вот он как раз чистый танк. Бронированный, мощный и надежный. С силой атаки, конечно, у него все плохо, но зато во всем остальном идеально. Второй же отряд состоял из меня, Веты, Эльнары, Азриль и Синара. По боевой мощи мы превосходили всех. Что же касаемо остальных, то нужно было создавать отдельный отряд. Но, увы и ах, его мощь, во-первых, слишком сильно уступала первым двум, а во-вторых, там не было сильного хиллера и танка. Можно было, конечно, перевести к ним Егора, но зачем? И так вышли вполне сбалансированные отряды. Озвучивать вслух простой факт, что, по сути, Джана, Алену, Саяну, Янжил и Айлину я превратил в свой резерв и замену возможным потерям в двух отрядах, я не стал. Мне вообще говорить на тему возможных потерь в отряде не хотелось. И причина заключалась не только в сидевшей рядом со мной Вете. Мне просто самому не хотелось обсуждать настолько печальную тему. Как подумаю, что кто-то из отряда, возможно, не выживет, так сразу сердце сжималось в болезненном спазме, а руки сами собой ложились на меч. Головой понимал, что не выйдет пройти данж без потерь, а вот душой этот факт признавать я не хотел. Видимо, я слишком сильно заразился Ветиным оптимизмом, наверное, стал превращаться в идеалиста. А может, после всего пережитого мой клан стал для меня не просто списком бойцов, а самыми близкими людьми на свете. На этом первоначальный план передвижения заканчивается. Мысли не мешали мне бодро просвещать клан насчет стратегии боя. Как попадем в сам данж, возможно, придется менять состав отрядов. Будем отталкиваться от обстановки. У кого есть идеи или предложения? Объел я всех взглядом, но ответом мне служила тишина. Кажется, все были согласны. Тогда можем перейти к вопросам. У кого еще остались нерешенные проблемы? Или, может, кто-то чего-то не понял? Я бы хотела, чтобы каждый влил в эти пустые кристаллы свою духовную энергию. Вета выложила на столе кучу кристаллов, которые ей недавно выделил Вальдемар. Так я смогу связаться со всеми с помощью ментальной связи, если мы вдруг разделимся. А то ведь артефакты связи могут в очередной раз перестать работать, пока необходимость общаться на расстоянии может появиться. Я же теперь в силах связаться с разумными, даже если сами они не являются ментальными магами. Хорошая идея, — одобрительно посмотрел я на Вету. О подобной связи я как-то не подумал. У меня тоже есть предложение, — между тем задумчиво произнес Джан, беря в руки один из артефактов. Во время похода у нас может произойти все, что угодно. И потому считаю актуальным поставить приоритет выживания. Что ты имеешь в виду? Недоуменно посмотрел я на него, как и все остальные. Все мы прекрасно понимаем, что шансы выжить у всего клана во время похода не очень высокие, продолжил Джан, обведя всех тяжелым взглядом. Поэтому нужно определить, кто в любом случае должен достичь конца данжа. Я считаю, что этими людьми должны быть Вета и Андрей. Не совсем понимаю, о чем ты, нахмурился я в ответ. «Мы с Ветой будем сражаться так же, как и все». «Ты не понял», — укоризненно покачал головой Джан. «Может сложиться ситуация, при которой кому-то придется пожертвовать собой ради спасения остальных. Так вот, ты с Ветой не должны принимать в этом участие». «Что ты такое говоришь?» — не моргая уставилась Вета на Джана. «Никто не будет жертвовать собой ради нас с Андреем. Мы и сами за себя постоять сможем, да не только за себя». «К тому же я не совсем понимаю, почему в приоритете должны быть Андрей и Вета», — раздраженно фыркнув, стояла Лиза. «У меня, как и у каждого здесь, имеются свои собственные приоритеты». Сказав это, Лиза бросила быстрый взгляд в сторону Ли и тотчас отвернулась. «Хорошо», — спокойно согласился Джан, пожав плечами. «Тогда так и решим. Если возникнет критическая ситуация, погибнем все вместе. Мы ведь идем в данж не для того, чтобы достичь цели любой ценой, а ради того, чтобы проверить свои возможности». «Я понимаю, к чему ты клонишь», — тяжело вздохнул я в ответ. «Но считаю, что ты не совсем прав. Уверен, всегда есть выход из сложившейся ситуации, без добровольных жертв». На мои слова Джан только в очередной раз пожал плечами, не став спорить. «А я, к сожалению, вынуждена согласиться с Джаном», — произнесла твердым голосом Азриль. «Учитывая сложность этого данжа, как воин, я понимаю, насколько велика вероятность того, что из него выйдут далеко не все». Поэтому сейчас было бы неплохо решить вопрос о том, кому следует дойти до конца, а не тратить на раздумье драгоценные мгновения во время боя. «Мы не будем этого обсуждать», — кинула Вета в сторону Азриль, чуть ли не испепеляющий взгляд. «Или ты не понимаешь, что сейчас предлагаешь нам за чайком и милой беседой обговорить, кому жить, а кому умереть? Я и другие драконики готовы отдать свои жизни в любой момент ради спасения многоуважаемых Веты, Ли, учителя Джана и других членов отряда», — тут же подала голос Гульзара. «Нет», — строго заявила ей Вета в ответ. «Ваша готовность сражаться похвальна. Однако теперь вы такие же члены отряда, как и мы, и никто не станет вами жертвовать. Азриль просто сама не понимает, о чем говорит, и я считаю уместным больше не возвращаться к этой теме». На этом моменте Демонесса лишь пожала плечами, а Вета тем временем выжидающе уставилась на меня, видимо, в ожидании того, что я ее поддержу. «Этот вопрос очень сложный». «Да нет в нем ничего сложного», — неожиданно вмешался в разговор Егор, нахмурившись и переведя взор на Вету. «Ты сейчас ведешь себя как избалованный ребенок. Во время боя всегда возможны ситуации, когда ценой жертвы одного можно спасти остальных. Вот тебе простой вопрос. Если во время сражения ты увидишь, что сейчас весь наш клан погибнет, но при этом есть возможность ценой своей жизни спасти остальных, то что ты сделаешь? Будешь стоять рядом и погибнешь с остальными? Или же ринешься в бой и ценой своей жизни спасешь клан?» «Конечно, я ринусь вперед», — Вета серьезно взглянула на Егора. «Более того, уверена, все здесь поступят точно так же. Однако то бой, и в бою все совсем по-другому. Мы не можем знать, чего ждать от этого данжа. И поэтому сейчас обсуждать, кому из клана вынести смертный приговор, а кому дать билет на выход, как предлагают Джан и Азриль, лично я считаю неправильным. Мы должны искать возможность выжить всем вместе, а не раздавать друг другу ранги важности, сравнивая при этом ценность жизни одного и другого члена отряда». «Твой вывод вполне естественен», — пожал плечами Егор. «Но я не закончил. Теперь усложним задачу. Ты видишь угрозу для жизни, допустим, половины отряда. Но также видишь, каким именно образом можно эту половину спасти. Вот только ты понимаешь, что это не в твоих силах. Но, допустим, если отдать приказ мне или Синару», — кивнул в сторону дракона Егор, «то с риском для нашей жизни и, возможно, нашей смертью мы сможем спасти остальных. Ты сможешь отдать такой приказ? Или будешь смотреть, как гибнет половина клана?» «Я не знаю. Все будет зависеть от ситуации». Вета тяжело вздохнула, после чего добавила, тяжело глядя на Егора. «А ты сможешь? Сможешь, к примеру, отправить меня, Ли и Джана на смерть, чтобы спасти остальных? А если, допустим, оставить нужно будет мага, то есть Алену? Возьмешь это на себя? Или же решишь рискнуть и потратить последние секунды на то, чтобы найти способ, благодаря которому можно спасти всех без исключения? Скажу сразу, что ответить за себя я сейчас не смогу». «Хватит», — вмешалась в их перепалку Ли. «Какой смысл сейчас вообще это обсуждать? Мы ничего не знаем о месте, в которое собираемся отправиться. Ко всему прочему, этот данж может быть построен и не на боях вовсе, а на чем-то другом. К примеру, суть легендарного данжа, в котором побывали мы с Ветой, сводилась к тому, чтобы найти выход из городского лабиринта с помощью логики и нескольких подсказок. Здесь может быть то же самое, а значит, все наши споры не имеют совсем никакого резона». «Ли, твои слова не лишены смысла, но мы сейчас обсуждаем другой вопрос», — покачал головой Джан. «Да, вполне вероятно, что никаких жертв не потребуется, но мы все должны понимать, что такой исход возможен. Мы все должны осознать, что от любого из нас будет зависеть жизнь остальных, как и от нашего решения», — переведя пристальный взор на Вету, добавил он. «А значит, кто не готов принимать подобные решения или же не готов им подчиняться, должен об этом сказать сейчас». «Я все же отвечу, Вете», — добавил от себя Егор. «Не я должен принимать такие решения, а командир. Если он скажет, что нужно остаться мне или Алене, то я и моя жена спорить не станем. Я прекрасно понимаю, куда иду, в отличие от тебя, Вета, или от тебя, Ли», — обвел он их хмурым взором. «Я вас слушаю и понимаю, что вы витаете в облаках, а не в реальности. Мы идем туда, откуда еще никто и никогда не возвращался. Лично мне этого факта более чем достаточно для выводов, и они очевидны. Выжить в легендарном данже у всех не выйдет, и это самый оптимистичный вариант. Но мы можем подарить этот шанс кому-нибудь из вас. Сделать так, чтобы наша жертва не стала напрасной, чтобы в итоге выжившие достигли цели, и, наконец, на этой планете воцарил мир. Да, я хочу, чтобы выжили все. Но это не значит, что нужно закрывать глаза и прятаться в раковину. Мол, я в домике и ничего не слышу и не знаю. Не выйдет. Хватит витать в иллюзиях. Если есть возможность обсудить этот вопрос здесь и сейчас, то лучше так и сделать, а не откладывать его на потом, когда уже станет поздно». «Вперед!» — махнула рукой Вета. «Хотите обсуждать, кому жить, а кому умереть, я мешать не стану. Вот только Джан и Игорь, может, для начала ответите, зачем это нужно? Вы все время говорите о гипотетической ситуации, когда нам придется делать выбор между жизнью и смертью, однако я, сколько бы ни старалась, не могу ее себе представить. Мы уже столько данжей вместе прошли, и что-то я не припомню, чтобы хоть в одном из них была возможность спасти всех ценой жизни одного или двух. Так с чего вы решили, что так будет сейчас? Назовите, пожалуйста, не гипотетическую, а конкретную ситуацию, о которой мы говорим». «Вот и я о том же», — Ли поддержала Вету. «Какой смысл обсуждать все это, если мы даже не знаем, с чем столкнемся? И мы с Ветой не витаем в иллюзиях, как ты говоришь», — Ли повернулась к Егору. «Мы понимаем, куда идем, и что для всех здесь существует шанс не вернуться из данжа. В принципе, именно поэтому мы и потратили столько времени на тренировки с Дзеном и Вальдемаром. Вот только для меня остается загадкой, зачем вы решили поднять эту тему, тем самым запугав всех членов отряда вместо того, чтобы стараться поднять наш боевой дух? К тому же, есть еще один момент», — продолжила Вета. «Кто будет делать такой выбор и оценивать чужие жизни? Егор, ты говоришь, что ты не командир, и не тебе принимать такие решения. И что, просто спихнем подобный выбор на Андрея? Как по мне, это неправильно. Андрей хоть и сообразительнее любого из нас, однако брать на себя такую ответственность я и врагу бы не пожелала». Слегка сбавив пыл и тяжело вздохнув, Вета продолжила уже поспокойнее. «Другими словами, сейчас говорить не о чем. А в данже пускай каждый решает за себя. Уже там будем оценивать ситуацию с помощью Андрея и думать, какой выбор правильный, зависимо от ситуации и способностей каждого. А сейчас нечего обсуждать всякие гипотетические ситуации, тем самым запугивая бедную Эльнару до полусмерти». «Я не боюсь», — тут же возразила эльфийка, несмотря на то, что ее руки все еще немного дрожали. «И вообще, если возникнет такая необходимость, я без промедления отдам свою жизнь за Андрюшу и остальных». «Не волнуйся, солнце, мы знаем, какая ты храбрая», — тут же произнесла Азриль, прижав Эльнару к себе. «Однако, пожалуй, Вета права, и я поспешила со своим предложением. Главное, чтобы каждый понимал, куда именно он идет. Ну, а все остальные моменты лучше решать уже на месте». «А ты, Андрей, что думаешь?» — перевел на меня свой прищуренный взор Джан. «Ничего», — тяжело вздохнул я в ответ. «Я понимаю обе позиции, и вы все, по сути, правы, но, к сожалению или к счастью, ваши споры нам не помогут в данже. К тому же здесь нет тех, кто боится смерти. Все прекрасно понимают, куда и зачем мы идем. Так что я согласен с Ли». При этих словах я аж испугался сам за себя. Уж не заболел ли я часом? «Нам нужно повышать моральный дух отряда, а не понижать». «Эх, как же сейчас не хватало Лёхи. Этот вечно неунывающий парень смог бы с легкостью разрядить обстановку. Вот только кого нет, того нет». «Вот и славненько», — вставила в разговор Алёна, при этом не сводя с Егора своего проницательно угрожающего взгляда. «А то, кажется, кое-кого не туда понесло. Мог хотя бы со мной посоветоваться, прежде чем заводить такие разговоры, нет? Видите ли, решил он на всех уныния нагнать непонятно зачем. И так, что ли, проблем мало? Так еще и мой муж, собственно, ручно их прибавляет. Прелесть, ничего не скажешь». Раздражительно фыркнув, Алена развернулась к стене до того, как Егор успел, чтобы то ни было, ей ответить. «Насчет проблем», — тут же подала голос Эльнара. «Может, еще раз свой багаж пересмотрим? А то так-то мы еды почти не взяли. Драконы и Азриль смогут питаться мясом из мобов. А мне что? Я не люблю мясо. И поэтому категорически настаиваю на том, чтобы взять несколько дополнительных сумок с десертами. Все-таки банок в данже не будет, а значит, большей частью вашей жизни будут зависеть от моих навыков. На месте Андрюши я бы получше заботилась о здоровье самого талантливого хиллера в отряде». С вызовом в голосе закончила Эльнара. Кажется, главные черты Эльнары опять дали о себе знать. Только я хотел ответить на этот вопрос, можно сказать, сотый вызов со стороны девчонок, и в очередной раз посоветовал Эльнаре самой тащить свои сладости, как в разговор вмешался Егор. «Ладно, не обижайся», — примирительно пробасил он, обнимая Алену и прижимая к себе. «К тому же, я вообще предлагаю для повышения боевого духа закончить эту тему на самой позитивной ноте». При этом он выудил, словно из воздуха, подряд сразу 5 бутылок алкоголя и демонстративно выставил их на стол. «То есть выпить?» «Ну, раз для повышения боевого духа». К этому моменту Алена уже расслабилась в руках Егора. «То можно и выпить. Как говорится, гульнем напоследок так, чтобы потом самим за себя стыдно стало», — весело заявила она, после чего тут же добавила. «Или кто-то против?» Возражающих не нашлось. И если сначала наша импровизированная пьянка больше напоминала похороны, лишь изредка разбавленные попытками пошутить в исполнении Егора, то уже после третьей бутылки народ расслабился и, наконец, повеселел. Да и мне, что греха таить, тоже хотелось расслабиться и перестать думать о будущем. Все эти мысли о том, что нам предстояло сделать и насколько опасна задача, надоели. Да, мы могли плюнуть на все и остаться здесь, но тогда мы лишь продлили бы свою же собственную агонию. Местные не отступят, но мы рисковали превратиться в уродов типа прошлой Ли, таких же жаждущих мести игроков с постоянным понижением планки морали. После обильного распития алкоголя все разошлись по своим комнатам. Причем я не думаю, что у других продолжение очень сильно отличалось от моего с Ветой. Бурный и страстный секс, словно в последний раз. Казалось, что если сейчас мы не сможем насладиться друг другом, то второго шанса у нас не будет уже никогда. И в этом марафоне мы постоянно менялись с Ветой ролями. То я чуть ли не набрасывался на бедную девушку, словно хищник, то Вета начинала изображать агрессивную наездницу, которая решила изнасиловать своего партнера. В общем, только под утро мы, наконец, смогли уснуть, полностью удовлетворенные и вымотанные друг другом. Как по мне, это была одна из самых восхитительных ночей в нашей жизни. Утром, примерно в 10, наш клан собрался на завтрак. Драконы ели все, что попадалось под руку, словно стараясь накушаться впрок. А Эльнара, кажется, решила поставить свой собственный рекорд по поглощению всевозможных сладостей и мороженого. Даже я был в шоке, наблюдая за тем, как исчезает очередной десяток пирожных, скажется, третьим ведерком мороженого. И как только она не лопнула от такого количества сладостей. Загадка, да и только. После обильного завтрака мы, наконец, собрали все вещи и встретились с Вальдемаром. Темный эльф, после недовольного ворчания на тему, что после нашей отправки он вообще не сможет почти полгода использовать телепорт, все же открыл для нас путь в Антарктику. Ну а мы, надев теплые вещи и сгромоздив на спины огромные рюкзаки, махнули на прощание провожающей нас делегации драконов и отправились в путь через овальный проем портала. Что можно сказать о новой местности? Да ничего хорошего. Слепящие глаза снег, дикий холод, от которого слюна замерзла в лед еще в полете, и куча агрессивных монстров, которые устремились в нашу сторону. Вот так вот нас встретил дружелюбный Южный полюс. Впрочем, воевать с монстрами нам не пришлось. Портал Вальдемара переместил нас практически вплотную к сфере защиты у входа в легендарный данж. И да, это был непростой вход. Кроме того, что под защитой этой сферы находилась единственная скала с вырезанным на ней обозначением прохода, так еще здесь не было обелиска. Легендарный данж как бы выделялся из ряда обелисков с их особенными данжами. Если там уровень подземелья подстраивался под игроков, то здесь системе было все равно, какой у нас уровень. Но все это мы узнали уже после того, как переступили границу защитной сферы. В этот раз система оказалась довольно болтлива, если можно так сказать. Информация посыпалась на нас, словно из рога изобилия. Начать с того, что покинуть сферу так же, как пришли, мы уже не сможем. И да, я и другие члены клана сразу же в этом убедились. Более того, Азриэль даже попыталась открыть свой портал, но без результата. В общем, пути назад не было. Но, естественно, это было не все. Данные, что нам предоставил Дзен, оказались хоть и верными, но далеко не полными. Кроме известных нам ограничений насчет эликсиров, магазина и личного хранилища, были и другие не менее жесткие, но отчасти ожидаемые. Еще раньше я задумывался над причиной, почему никто и никогда не возвращался из данжа живым. Ведь не может быть такого, что абсолютно все решили идти до конца, а значит, объяснение подобной странности только одно. Покинуть данж невозможно. Ты ли пройдешь его весь и выйдешь победителем, либо погибнешь, третьего не дано. Именно система подтвердила мои догадки. Но это оказалось мелочью по сравнению с тем, что нас ждало в самом подземелье. Хотя все же назвать его именно так не получится. Нас ждали внутри не только темные коридоры лабиринтов с кучей смертельных тварей и ловушек, но и огромные территории открытого пространства. Что-то подобное я уже встречал. Например, данжи, где мы нашли Иль. Только здесь территория была во много раз масштабнее. Чуть ли не целые материки в одном месте. Кому-то могло показаться странным, что система расщедрилась на столь детальное описание, да еще и с демонстрацией в нашем сознании примеров тех самых огромных пространств, но не мне. Даже с этими данными мы лишь получали возможность не сдохнуть в первые же минуты после захода в данж, и не более того. Эта информация, можно сказать, дарила нам шанс на хоть какой-то благоприятный исход в будущем. Без нее мы 100% не прошли бы даже второй уровень данжа. Слишком уж жесткими были условия, да еще и с повышением ставок на каждом уровне, которых, к слову, оказалось не так уж и много, всего 5 уровней сложности. На каждом по 4 босса. Вот только о том, что именно эти боссы могли сделать, у нас данных нет. Есть только общий список и обозначения. Ну да все по порядку. Первый этаж, или точнее первый уровень данжа, был довольно стандартным. 4 босса, что обладали всеми способностями любого из живущих на планете. Более того, система даже выдала нам название этих самых боссов. Кракен Окра, Гидра Нильзида, Дракон Саунольд и Темный Рыцарь Смерть. Конечно, чем именно владел каждый из них, нам не сообщили. Но в то же время мы знали, что в список их способностей входили умения всех местных рас и монстров. То есть, другими словами, они могли применять любую магию, которая нам только известна, а также ритуалы демонов, если, конечно, кто-то из нас окажется в плену в роли жертвы. Или же местные мобы могли в качестве жертв ритуалов использовать своих же помощников. Естественно, духовная сила и аура, или по-другому энергия ки, им тоже доступна. Второй этаж сразу повышал ставки своим дополнительным условиям. Если на первом этаже все будет происходить стандартно, как при драке против мобов, то есть с учетом нашего количества жизней, невзирая на место ранения, то вот дальше мы получаем монстров, способных убить любого из нас одним ударом. То есть, если одному из нас повредят или уничтожат мозг, то подобное ранение излечить не выйдет. Впрочем, если кто-то лишится головы, и мы сможем быстро ее приживить обратно до того, как мозг умрет от отсутствия свежей крови, то с помощью лечения сможем вернуть пострадавшего к жизни. Что же касаемо боссов второго уровня, то система не дала нам даже названий, но предупредила. Любой босс может оказаться кем угодно, чем угодно и когда угодно. Ну, очень загадочное предупреждение, но и за такое спасибо. Хоть какая-то информация, и то хорошо. Но главная проблема заключалась в другом. У каждого босса была в распоряжении просто огромная территория. Думаю, размером примерно с такую страну, как Франция, не меньше. И мы не сможем пройти дальше, пока не найдем босса и не убьем его. Вот такая вот загвоздка. Особенно учитывая тот факт, что размеры этих боссов не обозначены. Что-то мне подсказывало, что они вряд ли окажутся размером с Кракена или Гидру. Если же мы каким-то чудом сможем пройти второй уровень, то на третьем уровне нас ждало очередное обновление условий. В этот раз в качестве разнообразия оно касалось не наших ограничений, а усиления самих монстров. На третьем уровне они обозначались как разумные существа с уровнем интеллекта, не уступающим любому из людей. Мда. Я даже не знаю, что хуже, ограничения, озвученные раньше, или противник, обладающий интеллектом, как у меня самого. И да, естественно, все боссы третьего уровня обладали возможностями предыдущих уровней. То есть, другими словами, у нас в противниках мог оказаться босс, по силе равный моему учителю Готами, с добавлением возможностей Вальдемара, Дзена и одного из высших демонов. И если мы и здесь сможем победить врагов, то нас радостно встретят уровни 4 и 5. Информации о том, что нас ждало там, в этот раз не было. Но система сочла нужным нам сообщить о том, что новых ограничений там не будет, как и не будет дополнительного усиления противников. То есть нам там будут противостоять обладающие теми же способностями, что и боссы ранее. Наверное. Правда, учитывая задранную планку на первых трех уровнях, вряд ли нас будет ждать послабление. Скорее всего, система добавит что-нибудь такое, что серьезно усложнит нам жизнь. После небольшого обсуждения условий мы решили не откладывать заход в данж на потом. Смысла в этом не было, наоборот. Сейчас мы все сыты и полны сил. Так что, распределив вещи и определив первую группу прикрытия под командованием Ли, мы тронулись в путь. К сожалению, вопрос с провиантом в будущем остался открытым. Система данный вопрос проигнорировала. Наших запасов хватит на 2 месяца, и это максимум. Так что лучше нам поспешить. А то кто его знает, получится нам решить проблему с пропитанием или нет?